Дождемся ли мы, что когда-нибудь в Швейцарии или еще где-либо в Альпах снова будут жить на воле гордые красавцы, бурые медведи? Глава 24. Эти сумасбродные глухари. С чего это они вдруг теряют всякий страх перед людьми? Глухарей все меньше и меньше. Почему удалась реакклиматизация в Шотландии? Им нужен лес, а не дровяные плантации. О пользе и вреде мелиорации. Охота к перемене мест у глухарок и тяга к дому у глухарей. Глухаренок, который спал на спинке кровати. Глохнут ли глухари на таку? Как-то в апреле в горах чешского леса, шедшему по тропинке лесорубу, внезапно преградил дорогу, кто бы вы думали, обычный глухарь. Он грозно выскочил навстречу человеку, явно возражая против того, чтобы кто-то нарушал границы его владений. За забиякой стали наблюдать, и выяснились совершенно удивительные вещи. На самочек глухарок, такующий боевитый глухарь, почти не обращал никакого внимания, зато настойчиво нападал на гуляющих по лесу. Правда, когда к нему подходили слишком близко, он все же благоразумно ретировался в кусты. Так продолжалось до конца мая. А когда время такования прошло, исчез и Жозеф, как прозвали отважного глухаря, уже успевшего стать местной знаменитостью. Однако следующей весной он появился снова, причем на том же самом месте. Его легко можно было отличить по укороченному перу в хвосте. На сей раз он стал еще нахальнее, набрасывался на ноги, пытаясь клюнуть. Особенно глухаря почему-то раздражал коричневый цвет, за что его вскоре прозвали антифашистом. Когда его изловили и отвезли на грузовике за десяток километров от того места, он на другое же утро был снова на посту, пунктуально, как всегда. Слава его росла, и на будущий год начали приезжать фотографировать его со всей округи. А он становился все развязнее, и вскоре его уже можно было снять такующим на голове у какого-нибудь посетителя. Дальнейшая судьба глухаря мне, к сожалению, неизвестна. Зато мне известен случай, имевший место 8 годами позже. Двое людей, прогуливающихся по лесу в Верхней Баварии, внезапно заметили меж деревьев такующего глухаря, который с расстояния около 7 метров явно двинулся им навстречу. Несмотря на то, что эти двое, как они сами потом рассказывали, пытались подразнить его палками и камнями, он продолжал свой причудливый танец с короткими перебежками и поклонами во все стороны. Погуляв еще 5 минут, люди снова увидели того же глухаря, который на сей раз быстрым и целеустремленным шагом с расстояния 5 метров устремился на одного из гуляющих. «Своей палкой, которая все еще была у меня в руках, — пишет сей храбрый мужчина, — я размахнулся и ударил глухаря по шее. Палка переломилась пополам, а глухарь повалился на бок». Правда, через пару секунд он поднялся, слегка отряхнулся и медленно, полный достоинства и презрения, двинулся прочь. Мой приятель хотел швырнуть ему вдогонку камень, да я и сам мог бы его прикончить оставшимся у меня в руке обломком палки. Один наш знакомый лесничий сказал нам потом, что, возможно, глухарь охранял гнездо с насиживающей глухаркой. Вот какое сообщение поместила одна охотничья газета. Разумеется, глухарь никакую глухарку не охранял и не защищал. Такого у них не водится. Но что же тогда толкнуло его на столь странное самоубийственное поведение? Подобных сумасшедших глухарей действительно время от времени можно встретить в лесу. Они спрыгивают с дерева, как только приближается человек, такуют перед ним, могут сесть на капот машины, даже на человеческое плечо. Такие птицы обычно становятся местной достопримечательностью, и всегда, как правило, находится кто-то, кто их в конце концов приканчивает. Про нашего глухаря, живущего во франкфуртском зоопарке, тоже не скажешь, чтобы он как-то особенно интересовался скромно окрашенной коричневатой глухаркой, помещенной вместе с ним в вольере. Она большей частью прячется где-нибудь в кустарнике. Зато глухарь не дремлет. Он злобно кидается навстречу каждому посетителю, а поскольку у нас в зоопарке птиц семейство куриных можно рассматривать не только через проволочную сетку, но по желанию разрешается заходить и внутрь просторных вольер, то мне пришлось во владениях глухаря установить еще дополнительные невысокие, примерно до уровня колен заграждения, чтобы помешать ему наскакивать на ноги посетителей. К счастью, до такого нахальства, как вскочить кому-нибудь на голову, наш красавец еще не дошел.